Глава вторая. Когда речь идет о современном русском монашестве, нельзя не вспомнить о жалобах, которые приходится нередко на него слышать. Осуждение недоброжелательства в либеральном духе, как придирчивый и глупый по существу, я оставляю в стороне. Я хочу сказать несколько слов лишь о тех жалобах, которые можно назвать жалобами доброжелательного усердия. Люди умные, религиозные люди, желающие видеть в иноках образцы добродетелей, досадуют, и часто весьма основательно на то, что большинство монахов нашего времени слишком уж недалеко понятиями, слишком грубо, серо, жестко, нередко гораздо жестче благовоспитанных и тонких чувствами мирян. Это отчасти правда. Но кто же прежде всего виновен в этом, как опять не мы же? Мы представители передового сословия, мы люди благовоспитанные, привычками тонкие, сердцем гуманные. Не мы ли отступились от монастырей? Не мы ли забыли о громадной, а ничем другим незаменимой важности их учений не только для нашей личной дисциплины, но и для строения государственного, и даже для умственной независимости нашей от Запада, неуклонно и слепо стремящегося к той самой всеобщей равноправности, к той самой ненависти, к подчинению, на которую указывал старец, как на вернейший признак приближения конца? Не мы ли, люди с рыцарскими преданиями, воспитанные на благородных, романтических и утонченных идеалах, не мы ли, увлекшись, во след за стареющей Европой во все ее новейшие пошлые и плоские вкусы и мечты, предоставили господство в монастырях купцам Островского и сыновьям церковных причетников? И не их корить надо, а нас, дворян, за то, что русские монахи грубее и ограниченнее, чем они могли бы быть, если бы в их среде, естественно, преобладали люди высшего образования. Конечно, святые люди выходили и будут выходить из всех сословий, но истинные святые были всегда исключениями, а хорошо, бесспорно и то, что средний уровень монашества и вообще духовенства был бы повыше. С этим нельзя не согласиться. Монастыри, учреждения хотя и священные, но все же таки и человеческие. Богочеловеческие, как любит обо всем религиозном выражаться Владимир Соловьев. Поэтому и в них, как и во всей церковной жизни, человеческое начало остается верно и своим душевно-естественным законом. Как бы ни проникался инок общим и даже наивысшим духом монашества, он непременно сохраняет в себе некоторые привычки и наклонности своего времени, своей национальности, своего сословного воспитания и своей личной натуры. Купцы Островского и сыновья церковных причетников, господствовавшие последние два века в русских обителях, послужили, как умели и как могли, православной верой и правдой. Они работали Богу, а косвенно и царю, и народу, по совести, по мере своего разумения и по характеру своих сословных привычек и вкусов. А мы? Много ли было из нашего круга за последнее столетие великих подвижников, замечательных настоятелей, духовных старцев, известные чем бы то ни было за все это время монахи из дворян, все наперечет? Я говорю только известное, чем бы то ни было. Я уже не говорю прославленные святостью, заметьте. К тому же не надо упускать из виду и то обстоятельство, что когда количество людей, переходящих из одного сословия в другое, очень мало, то они неизбежно подчиняются привычкам и понятиям подавляющего большинства. И если при этом самобытная работа мысли у человека не особенно сильна, то он очень легко смешивает то существенное, что принадлежит и должно принадлежать новому обществу, которого он стал членом, совсем несущественным и случайным, могущим, не расстраивая основ известной социальной группы, изменяться к худшему и к лучшему. Монастыри – суть учреждения весьма устойчивая и малоподвижная по основам своим, по преданиям, уставам, по духу учения, но они весьма подвижны по личному составу их членов. Всякий может стать монахом, и всякий вносит в монастырь кое-что от привычек, вкусов и понятий того сословия или класса, в котором он родился и рос. Особенно это резко, если он поступил не слишком молодым. Дворян родовитых, образованных по совести и умственно, уровень века развитых было у нас до последнего времени в монастырях очень мало. И потому естественно, что и они, погруженные в толпу крестьян, торговцев, мещан и церковников, утрачивали много и таких свойств, которые при других условиях они могли бы сохранить с пользой для общества и без вреда для личного своего спасения. В монастырях такого рода утратам благоприятствует к тому же и самое учение. Надо отсекать волю да нельзя. Надо повиноваться, надо смиряться. И вот в среде преобладающих и иначе воспитанных людей вообще посерее. Вместе с плевелами личными выдергивается и кое-что из той пшеницы, которая посеяла в людях более тонкое и высокое домашнее и сословное воспитание. А если бы дворян и вообще людей высшего образования было бы в обители наших больше, и они заслугами своими и подвигами удостаивались бы почаще начальствования, то, конечно, это отразилось бы неизбежно и на привычках целых монашеских общин, и на само мирское общество монастыри имели бы больше влияния. Мы, дворяне русские и представители высшего воспитания в России, мы более всех виноваты в том, что монашество наше, руководимое или купцами старого закала, то есть людьми вовсе не учеными, или детьми церковников, людьми, пожалуй, и учеными, но вовсе не благовоспитанными, серо, отстало, грубовато и непонятливо. Разумеется, средний уровень монашества нашего много бы поднялся, если бы оно находилось под влиянием и руководством людей, которые сами бы стояли на высшем современном уровне, и, совмещая в себе образованность и благовоспитанность с искренней верой, смотрели бы на обе первые силы свои лишь как на служебные, для второй, для веры. Это, несомненно, так. Но при этом, однако, не надо забывать и того общего правила, что монашество всегда было и будет при самых лучших условиях все-таки исполнено нравственных несовершенств. Оно было таковым еще во времена святоотеческие, и мы можем найти по этому поводу много поучительного не далее, как в житиях, например, в житии святого Пахомия Великого, смотрим сон его. «Монахи, идущие изо рва в гору и падающие снова вниз». Комментарий. Житие святых на русском языке, изложенное по руководству чети Миней святого Дмитрия Ростовского. Книга 9. Месяц май. Москва, 1908 год. Страница 518-519. Несовершенство и греховность монашеского большинства даже необходимы для высших целей иночества. Если бы все монахи были ангелоподобными не только по стремлению, по идеалу, но, так сказать, по достижению, то не могли бы вырабатываться в монастырях святые люди, великие подвижники и старцы. К телесным понуждениям человек привыкает скоро, особенно если он рано поступил в обитель. Но скорби душевные, несправедливости, насмешки, клеветы и обиды переносить очень трудно во все года. Если бы в монастырях не было вовсе грубости, жестокости, вражды и обид, то как же бы вырабатывались примерные и мудрые иноки, которые достигли полной духовной зрелости своей, служат светочами для своих братьев и для нас, мирян? Ведь самолюбие и тайная гордость преследуют до могилы всякого человека, и святые не могут быть вполне чужды их движениям, но они умеют быстро и мгновенно тушить в себе их огонь сознанием, покаянием, смирением. И алмазы находятся не в куче дорогих и близких к ним по цене изумрудов и рубинов, а в каких-нибудь простых и грубых камнях. Для большинства монахов при самых лучших условиях со стороны того мирского общества, из которого они выходят, достаточно искренней веры в святость того учреждения, которому они служат, и преданности ему. И среднего уровня в монашестве нелегко достичь, а очень трудно. Мы замечаем только слабости. Бог же видит все тайные усилия, все болезненные внутренние жертвы и самых слабых подвижников, и самых грубых людей. Только поймите монашество, и оно будет полезно вам даже и в теперешнем составе своем. Общие взгляды у большинства монахов узки, формы грубы, дух управления и отношений к мирянам слишком уж хозяйственный. Но основы учения у всех у них правильны, и предания святохранимые, в высшей степени наставительные. Я даже позволяю себе думать, что в наше время нужно считать не совсем оконченным христианское воспитание того человека, который не дал себе труда познакомиться с монашеским учением, не искал общения с истинно духовными людьми. И вот в этом-то смысле, между прочим, поворот за последние года у нас весьма благоприятный. Примеров у меня много, и мне очень жаль, что обычай не позволяет мне называть все имена. Еще живя в Москве 5-6 лет тому назад, я знал студентов, которые обращались за советами и благословением к отцу Варнаве в Троицкой лавре и следовали его указаниям. Отдадим здесь, кстати, еще раз честь и Каткову. Студенты его лицея особенно склонны к религиозности. Приезжают и сюда многие молодые люди посоветоваться со старцами. Один кандидат Московского университета. Комментарий. имеется в виду близкий друг Константина Николаевича Леонтьева Анатолий Александрович Александров. Человек по всем признакам с будущностью, приехал сюда 2 года тому назад благословиться на неравный брак с девушкой простого звания, которую он любил. Он и ее привез с собою. Старец благословил охотно. Они обвенчались и живут теперь счастливо. Другой, тоже окончивший университетский курс в Москве, комментарий. Речь идет о другом близком друге Константина Николаевича Леонтьева, об отце Иосифе Фуделе. Юноша весьма даровитый и характером смелый и самобытный, страстно желал пойти в священники. Но он не хотел отдаться своему влечению, не спросив здесь на этот шаг благословения. В семье его этому были серьезные препятствия. Отец его православный, но мать католичка. И она приходила в ужас от мысли, что сын ее будет схизматическим священником. Она тревожила совесть религиозного сына угрозой, что ей перед смертью ксёнза не дадут причастия. Старец сказал, чтобы он этого не боялся. Теперь этот молодой человек уже скоро год как священником в одном из значительных городов Западного края и судьбой своей доволен. Был недавно здесь еще и третий юноша, тоже москвич, студент 1-го курса. Всего 20 лет, из хорошей семьи, видимо, со средствами и связями, живой, горячий, симпатичный, собой красивый. Он тоже мечтает так или иначе послужить церкви. Обдумывает проект общества для усиления христианства в образованной среде и до того увлечен своими широкими мечтами, что для пользы самого дела нужно его немного охлаждать и учить терпению. Со всех сторон слышишь вести этого рода. Тут молодой еще, богатый, блестящий и влиятельный помещик, который даже и на Страстной неделе постоянно ел мясо, с нынешнего года стал соблюдать посты, хоть на рыбном. Там 30-летний богач-фабрикант, весьма известного имени, прекрасно образованный, служивший в ранней молодости в лейб-гусарах, после почти случайного посещения Оптиной и после 2-3 уже решительно случайных встреч, хочет впервые вникнуть в смысл православного учения и запасается богословскими книгами. Один публицист из дворянского рода, человек тоже средних лет, способный и увлекающийся, давно уже писал пламенные статьи в духе славянофильства и православия. Сам же, до запрошлого года, не только не соблюдал постов и в церкви редко бывал, но даже 15 лет подряд не говел. Один из его знакомых вздумал показать ему письмо постороннего лица. В этом письме шла речь о вере вообще, и, между прочим, и о нем самом, об этом публицисте. Он пишет статьи в защиту православия. «Это, конечно, хорошо», — говорилось в письме. «Это гораздо лучше, чем писать в ином духе. Но сам-то он православен ли? Ведь он, я знаю, поступает так-то и так-то, как выше сказано. Не подражай ему. Прежде чем учить других, учитесь сами быть православными». И так далее. Нескромный знакомого, решившего без спроса показать писателю это чужое письмо, сделала пользу. Славянофил принял все это умно и добросовестно. Сознался в своей вине, говел, исповедовался весьма серьезно у одного из лучших столичных священников и после этого даже обращался письменно к старцам с вопросами по своим семейным делам. Очень недавно, прошедшей осенью, приехал сюда из другой губернии молодой пруссак-агроном. Очень развитой, способный, а не какой-нибудь несчастный. Он управлял имением у господина Ва и был принят дружески в его семье. Семья религиозна и благовоспитана. Прусаку православие этой семьи так понравилось, что он по совету госпожи Бой приехал сюда надолго, почти каждый день ходил к старцу, читал книги, указанные им, и принял православие. Теперь он нашел себе в этой стране хорошее место и задумал даже стать русским подданным. Подозрительные люди есть везде, и здесь нашлись такие лукавствующие умы, которые не хотели отнестись к этому случаю прямо и просто, а стали придумывать тайные повороты и расчеты. Говорили, что у него где-то есть невеста, богатая русская барышня, которая согласна за него выйти, но только в том случае, если он переменит веру. Оказалось, что никакой подобной невесты у него нет. Я познакомился с ним, и он производит на меня впечатление искреннего и очень умного человека. Он говорил мне, между прочим, что приходское наше духовенство никогда бы не могло обратить его. Оно ему очень не нравится. Но подействовали на него прежде всего люди прекрасной и набожной дворянской семьи. А потом – оптинские старцы. О пострижении в монахи на Кавказе князя Бориса Петровича Туркестанова, к Комментарий. Князь Борис Петрович Туркестанов принял постриг с именем Трифон. Впоследствии стал митрополитом Дмитровским, викарием Московской епархии. Еще недавно полагавшего начало тоже здесь, в скиту, граждане не печатали. Я и его знаю, конечно. И он тоже весьма образованный и умный молодой человек. Прошлого года мне писали из Западного края, что там двое гвардейских офицеров рукоположены в священники. Теперь оттуда же сообщают, что один офицер инженерной академии желает того же. О враче Боленском, который в Петербурге постригся в монахи, я вчера прочел в «Гражданине», номер 54. На днях здесь был еще один гвардеец. Он, как слышно, советовался с духовником, тоже о принятии священства. Уверяют, что в Калуге такое же намерение имеет один офицер киевского полка. Прошлым летом здесь гостил с неделю и принимал участие в соборном богослужении 20-летний священник, отец Сергий Веригин, женатый на графине Мусиной Пушкиной. Он состоит приходским в своем собственном имении, Пензенской губернии. Он посещал и меня, и мы с ним не раз подолгу беседовали. Я был до крайности утешен этим знакомством. Один вид такого юноши в рясе, один вид такого изящного иерея, русского, и тот да нельзя приятен. Разве это не добрые вести, если все взять в совокупности? Ведь все эти частности, все эти отдельные случаи и примеры, они признаки и проявления чего-то общего и в высшей степени замечательного.